Едва только конь его ступил на землю, как снова заскрипели железные цепи, мостовничие подняли мост, и суровый замок принял снова свой неприступный вид. Выехав из замка, Мазепа повернул сразу налево на дорогу, извивавшуюся по склону горы вниз и ведшую через густой лес, который покрывал всю низину, окружавшую с той стороны замок. Присоединившись к обозу, он оглянулся назад, чтобы еще раз взглянуть на свое родное гнездо. Замок сурово господствовал над всей окрестностью. С этой стороны высокий холм, на котором стоял он, мог уже назваться горой, урезанной к речке отвесным обрывом. Узенькая речонка обнимала словно кольцом эту зеленую глыбу земли с каменным муром, с открытыми жерлами пушек, глядящих из узких амбразур, с высокой, уже посеревшей от времени, сторожевой башней и двумя меньшими вежами. На башне теперь стояла его мать, опершись рукой на длинное горло Гакивныти, и следила своим зорким взором за удаляющейся фигурой сына. Мазепа сбросил шапку и махнул ею несколько раз. Приветствие его было замечено, так как из окна башни высунулась рука и также махнула белым платком. Несколько раз оглядывался Мазепа и все еще видел свою мать. Было еще раннее утро, когда на пятый день своего путешествия Мазепа прибыл, наконец, в Чигирин. Первое, что поразило его в замке, это множество татар, а также турецких янычар, сновавших по замковому двору. Одеты они были в дорогие одежды. Догадаться было легко, что они составляли свиту каких-то знатных особ. Гетману было еще рано являться, а поэтому, устроив своих людей, Мазепа первым долгом отправился к Кочубею. Молодой подписок гетманский сидел еще в своей светлице и старательно занимался бритьем своего полного подбородка. Но при виде Мазепы он быстро вскочил с места и с веселым возгласом: «А, пане ротмистре, слыхом слыхать и видом видать!» заключил Мазепу в свои объятия. «Ну что, нашел свою казачку-наездницу?» «Да ну ее!» — усмехнулся Мазепа, отирая с лица следы мыла, оставшиеся от дружественных поцелуев Кочубея. «Расскажи-ка мне лучше, что это у вас здесь новенького? Откуда эти гости в белых намитках?» Примечание. Белая кисия или тафта, спускающаяся с чалмы сзади. «А вот садись, садись, паны браты, все расскажем», засуетился Кочубей, предлагая гостю место. Через несколько минут собеседники сидели друг перед другом за двумя келыхами подогретого пива. На тарелке подле каждого из них лежали еще тоненькие ломтики черного хлеба, поджаренного в масле. «А вот видишь ли, без тебя тут у нас переделалось немало дел», — говорил Кочубей, отхлебывая маленькими глотками теплое пиво. «Хотя ляхи заключили мир в Стамбуле, да пеймалы облазня в Бахчисарае». Примечание. Пеймалы облазня нагрелись, получили шиш. «А я так и знал». «А еще бы! Сухая ложка, говорит и наша пословица, рот дерет. А они вздумали татарву обетянками кормить». «Другая новость не хуже этой. Москва велела Бруховецкому, пока что вместе с запорожцами, татар воевать. Думала верно, что налекает этих голомозых, и те запросят миру. А оно вышло не так. Голомозы решили лучше побрататься с нами, да ударить разом на общих врагов. Гетман присягнул перед ханом, что не будет служить ни Польше, ни Москве, а вместе с Ордою воевать станет и ляхов, и москалей».